Глава 15. Возвращение вышло шумным, причем не мы стали тому виной. «Ну, наконец-то!» — заверещал Кыш, стоило мне спрыгнуть с подоконника на пол. «Где ты была? Я тебя обыскался!» Я демонстративно потерла ухо. Ультразвук, на котором вещал Кыш, заставил досадливо поморщиться и пожалеть об отсутствии берош. Теперь я понимала гномов. Летучих мышей нельзя долго откармливать, иначе риск оглохнуть возрастал сразу в несколько раз. «Не чести», — строго сказала я. «Что случилось?» За моей спиной захлопнулись ставки. Холодный воздух перестал врываться в комнату и раздувать тонкие шторы. Судя по звуку шагов, Кайден отошел в сторону и принялся одеваться. «Я открыл глаза, а тебя нет», — надулся Кыш, но быстро переключился на более деловитый тон. «Я отправился на твои поиски, но едва не заблудился. А потом я оказался у дверей комнаты Инги». «При чем здесь Инга?» — настороженно спросила я и встретилась взглядом с Кайденом. Его пальцы, застегивающие пуговицы рубашки, замерли. «Что он говорит?» «Сейчас узнаю», — пообещала я и снова обратилась к Кышу. «Рассказывай». Тот гордо раздул грудь, будто подставляя ее под орден, не дождется, и затараторил. «Инге, как и остальным гномам, выделили отдельную комнату. На высокой подставке рядом с ее дверью стоит цветок в горшке». «Боже, можно без этих подробностей?» — возмутилась я. «Боюсь, Господь вас не услышит», — пробормотал Кайден. Он, как и я, напряженно всматривался в Кыша, но признаков нетерпения не проявлял. «Я просто обозначаю важные моменты», — оскорбился Кыш. «Из-за этого цветка я и притормозил. Видишь ли, у меня зачесались зубы и...» Я раздраженно цокнула языком. «Такими темпами финал этой истории станет мне известен лишь через пару-тройку лет». «Ты его сожрал», — закончила я. «А теперь, когда мы выяснили неожиданные нюансы твоего рациона, мы можем вернуться к Инге». «Так я к тому и веду. Я оставался под ее дверью слишком долго. Я не собирался подслушивать, но мой слух довольно чуток и...» Мое терпение лопнуло. Я схватила Кыша так быстро, что он и дернуться не успел. В моих ладонях затрепыхалось его тощее тельце. «Придушу», — с угрозой пообещала я, — «медленно и со вкусом». Кайден за моим плечом хмыкнул, Кыш засуетился. «Ладно, ладно, я уже перехожу к самой сути. Инга с кем-то разговаривала. Я не разобрал, но, кажется, ее собеседник спросил, все ли готово. И она ответила, что ей в руки попала интересная информация. Она собирается воспользоваться ею и доказать, что им нельзя верить». Я судорожно сглотнула. Что-то подсказывало мне, что ее слова относились к нам с Кайденом. «А с кем она разговаривала?» — спросила я. «Ты видел ее собеседника?» «Я заглянул в замочную скважину», — явно красуясь бросил он. Я с трудом отогнала сцену, где летучая мышь прилипла к щелке в замке. «Конечно, я не уверен, но мне показалось, она говорила с зеркалом». «Только этого нам и не хватало». «Вот как!» — задумчиво протянула я. Кыш вырвался на свободу. Застыв напротив моего лица, он скорчил недовольную рожу и с удвоенным рвением заработал крыльями. «Где ты была? Я искал тебя!» Я вспомнила, что фамильяры начинают испытывать сильное беспокойство, когда ведьмы исчезают без предупреждения. Меня кольнул стыд. Одновременно с этим я почувствовала досаду. Если бы между нами установилась мысленная связь, как и положено, Кыш смог бы рассказать обо всем раньше. А еще я бы получила возможность взглянуть на происходящее его глазами. Вдруг какая-то важная деталь разговора прошла мимо него. «Что случилось?» — сдержанно спросил Кайден. «Что-то серьезное?» Я кивнула, но ответить не успела. Кыш снова заверещал. «Прощаясь, Инга пообещала связаться со своим собеседником завтра, в то же время». Я дернулась, словно от пощечины. Что-то в этом способе было смутно знакомым. Пожалуй, даже не смутно. «Мойра», — позвал Кайден, возвращая меня в реальность. «Инга что-то задумала», — коротко ответила я. Она разговаривала с невидимым собеседником по зеркалу. Брови Кайдена взлетели. «Я думал, так могут только ведьмы и некоторые маги, освоившие заклятие на крови. Я абсолютно точно уверен, что Инга не маг, Я видел ее ауру. Кайден и сам был магом со стихией огня, поэтому он не мог ошибиться. Я закусила губу да так сильно, что на языке появился металлический привкус крови. «А что, если магическую составляющую можно как-то заменить?» — неуверенно предположила я, вспомнив разговор Барда и Каты в гостиной. «Тогда понятно, почему они условились о времени. Возможно, устройство работает по принципу рации. Для его функционирования требуются определенные частоты или...» Кайден вскинул руки. «Мне нравится, как звучат эти слова, а вы произносите их уверенно и сексуально, но мне нужны пояснения». Вздохнув, я как могла донесла до Кайдена, что имела в виду. Тот помрачнел. Его маска ироничного дипломата снова дала трещину, но я стала к этому привыкать. «Мы относимся к артефактам и магии как к чему-то неизменному», — медленно проговорил он, опёршись ладонью о стену возле окна. «Но из-за излучения руды у гномов магия не работает. За столько лет они вполне могли найти решение проблемы». «Звучит логично», — согласилась я. Стук в дверь прервал наш разговор. После лаконичного «войдите» порог переступила уже знакомая мне горничная. В ее руке белел конверт с сургучной печатью. «Послание от Лэрда», — тихо сказала она и вручила письмо Кайдену. Тот, не тратя времени на благодарность, вскрыл конверт. Его глаза быстро забегали по строчкам. «Что там?» — не выдержала я. Кайден смял лист бумаги и швырнул его в горящий камин. Сделал это с таким равнодушием, что мне стало не по себе. «Лэрд ждет нас», — холодно сказал он. «Вы готовы быть представлены моему отцу?» «Боюсь, другого ответа, кроме как «да, капитан», от меня не ждали». Я переглянулась с притихшим Кышем и обреченно кивнула. «Какой крепкий раствор между плитками!» — восхитился Барт, рассматривая пол под ногами. «Вы не знаете его состав!» Я закатила глаза. Любознательность гномов не имела границ. Сначала это было забавно, но быстро стало раздражать. Мы и шага не могли ступить без уточняющих вопросов Барда или Каты. Инга предпочитала молчать, и, несмотря на то, что ее поведение тревожило меня больше остальных, в каком-то смысле я была ей благодарна. «К сожалению, его состав мне неизвестен», — вежливо ответил Кайден. Я поразилась его выдержке. Будто бы не он меньше 5 минут назад говорил то же самое сначала у смотровой башни, где гномов заинтересовала смета расходов на строительство, затем у мастерской магов, где они едва отлипли от сломанных артефактов. Признаться, после серии вопросов в библиотеке, которую мы миновали, я надеялась, что гномье любопытство пойдет на убыль. Зря. Кыш, сидевший на моем плече, неодобрительно фыркнул. Я скосила глаза в сторону Барда. Тот, опустившись на колени, достал лупу и принялся изучать пол, будто самую редкую ценность. «Не хочу вас торопить», — медоточиво проговорил Кайден и жестко добавил. «Но нас ждут». Ката ухватила Барда за воротник плаща и буквально за шкирку подняла его с пола. «Позже», — шепнула она, — «не забывай, зачем мы здесь». Ее слова привели в чувство не только Барда, но и меня, заставив сжаться как пружину. Мы остановились перед светлыми, тщательно отполированными дверьми с позолоченными круглыми ручками. Слуга торопливо потянул за них. Я ожидала увидеть подобие тронного зала, но, перешагнув высокий порог, оказалась в уютной гостиной. 2 резных диванчика с вышитыми подушками соседствовали с мягкими креслами с округлыми спинками. Огромные под расписной потолок окна выходили на обрыв. Солнечный свет золотистыми бликами играл на белоснежном камине. За его кованой решеткой плясали языки пламени. На стене, вдоль которой шеренгой выстроилось 4 слуг, висели портреты, видимо, предков Лэрда или кого-то из лиц, приближенных к власти. Вслед за Кайденом я опустилась на один из диванчиков. Рядом со мной уселся Барт. Ката и Инга предпочли устроиться напротив в креслах. В мыслях я досадливо цокнула. Мне безумно хотелось забраться в голову Инги, но та, словно разгадав мои намерения, держалась от меня подальше. На встречу с Лэрдом она и вовсе оделась, как в путешествие на Аляску. Кожаные брюки, рубашка, плащ до пят и перчатки по локоть. Подозревая, что во всем этом добре, вытащенном с самых дальних полок платяного шкафа, ей было жарко, о чем свидетельствовали красные пятна на щеках. Но Инга мужественно терпела. Думаю, она бы и рыцарский шлем с забралом нацепила, чтобы наверняка обезопасить себя от моего дара. Но, видимо, такового просто не нашлось в ее гардеробе. К нам услужливо метнулись двое слуг. На небольшом кофейном столике уже стояли чашечки и вазочки с джемом и печеньем, и оставалось лишь разлить горячий чай, что и было тут же сделано. Воцарилось неловкое молчание. Я будто бы случайно коснулась ладони барда. На меня вылился ушат формул, расчетов и немного сомнений насчет того, стоит ли подсказать бедной женщине, как правильно откормить деликатес, чтобы мясо получилось наиболее сочным. Бедная женщина явно не имела об этом ни малейшего представления. Я с трудом оторвалась от картинки воспоминания в виде тощего тельца Кыша и, глубоко растроганная, вынырнула из мыслей барда. «Надо же! Не думала, что он будет переживать из-за меня. С бедной женщиной бард, конечно, переборщил, но все равно чертовски приятно». Двери распахнулись снова. Церемонимейстер, застывший у стены, торопливо ударил тростью с белой ручкой о мраморный пол и громко известил. «Лэрд клана черных драконов! Варден Атти! С супругой Гвен и наследником Иданом!» «Наследником!» Я отвлеклась, невольно взглянув на профиль Кайдена, сохранявшего ледяное спокойствие, и не сразу заметила роскошную пару в дверях. Они оба, и мужчина с серебром в волосах, и женщина с сетью морщин у глаз и пухлых губ, были красивы. Одежда из дорогой переливающейся на свету ткани подчеркивала их статные, еще не успевшие поплыть фигуры. Мне достаточно было одного взгляда, чтобы понять, Кайден пошел в отца. Разве что цвет глаз совсем иной. У Лэрда тот оказался грязно-зелёным и блеклым. На наследника я обратила внимание в последнюю очередь. Он многое взял от матери. Пепельные волосы, большие губы, мягкие черты лица. Но походка у него была отцовская, тяжелая, шумная. В отличие от родителей, он не обладал высоким ростом и едва доставал до плеча отца. Что ж, гены сыграли в рулетку, бывает. Мы поспешно поднялись со своих мест. Я присела в реверансе, Ката и Инга просто склонили головы, как мужчины. Эх, а всё-таки в матриархате что-то есть. Первым заговорил Кайден. «Мой лэрд, я счастлив представить вам свою супругу, Кьеру Мойру из рода Делакруста. Я писал вам о нашей неожиданной и скорой свадьбе во время моей последней поездки в Лаурию». «Да, я помню эту чудесную новость. Кьера, добро пожаловать. Надеюсь, вы полюбите это место». Голос Лэрда оказался раскатистым. Он резал слух, словно нож, и мало напоминал баритон Кайдена. «Не сомневаюсь, Лэрд», — отозвалась я и снова присела в реверансе. Игра вышла на новый виток. «Из подземного города мы вернулись не одни», — продолжил Кайден. «Позвольте представить наших дорогих гостей. Они любезно разрешили называть их по именам. Бард, Ката и Инга выразили желание немного задержаться в наших краях». «Прекрасно!» — откликнулся Лэрт и обратился к гномам. «Мы всегда рады гостям, тем более прибывшим из гномьего королевства. Надеюсь, вам уже показали дворец». «Да, нам провели небольшую экскурсию по местным красотам», — сдержанно ответила Ката. Лэрт опустился в одно из кресел, и мы тоже последовали его примеру. Возле столика вновь засуетились слуги, зазвенели фарфоровые чашечки. Одну из них едва не опрокинула прислуживающая нам девушка. Гвен неодобрительно взглянула на нее, но промолчала. «Мы возлагаем на ваш визит большие надежды», — с искусственной улыбкой проговорила Гвен. «Завтра мы устроим прием в вашу честь». «Мы бы сделали это сегодня, но вы прибыли слишком неожиданно», — брякнул Иден. Я едва не поперхнулась чаем, зря решила, что можно насладиться его вкусом. Кыш, успевший сползти с моего плеча на колени и цапнуть печеньку, подавился стащенным лакомством. Я случайно дернулась и снова словила волну сочувствия от барда. «На печеньках эта крыска не наберет вес». «Ладно, вес кыш, возможно, и не наберет, но вопрос с его питанием мы закрыли, одной проблемой меньше». Одновременно с этим я мельком подумала, как удобно, когда мой партнер держит свои соображения при себе и закрыт от твоего дара. Наверное, в этом и заключается секрет счастливого брака. Я тут же спохватилась. Демоны ночи. Это-то здесь при чем? «Мой сын хотел сказать, что гости — это редкость для нас», — проговорил Лэрт, даже не обернувшись в сторону Идана. Тот покраснел и уткнулся в чашку с чаем. Кайден, подпиравший щеку указательным пальцем, промолчал, и в этом мне почувствовалось какое-то скрытое злорадство. Кажется, он специально ушел в тень, с удовольствием наблюдая за тем, как его отец выкручивается из этого щекотливого положения. Иден потянулся к вазочке с печеньем, и я торопливо повторила его движение. Кончики пальцев чиркнули по его обнаженному запястью, я смущенно улыбнулась и негромко извинилась, уже не слыша ответ. Голову заполнили чужие мысли и образы. «Бездарь! Позор! Глупец!» Эти слова Лэрт выплевывал в лицо маленькому мальчику, судорожно прижимающему к груди книги. «Почему ты не можешь быть как Кайден? Ты должен быть хитрее!» А это выговаривала плачущему ребенку мать. Я откинулась на спинку диванчика, жалея, что не могу потрясти головой и отогнать эти горькие образы. Иден действительно не обладал талантом дипломата, который так щедро отсыпала природа Кайдену, но он был не глуп, просто слишком открыт. Таких называли «душа нараспашку». Возможно, это неплохо, но от наследника Лэрда ждали чего-то иного. Я осторожно надкусила печенье. Кыш тут же забрался на плечо и с готовностью перехватил остатки. Я покосилась на исчезнувшее в пасти печенье, но протестовать не стала. Взгляд Гвен говорил, что она заметила зверушку, но на ее лице не дрогнул ни один мускул. Кажется, в отличие от сына, она прекрасно разбиралась в политических интригах. Ну или делала вид, что это так. Я невольно искренне посочувствовала Идену. Он всего лишь родился не в той семье, не в то время. Кайден, видимо, решил, что достаточно молчал, и вновь мягко включился в интригу. «На днях будет праздник», — сказал он. «Обычно мы...» «К слову, насчет праздников», — кашлянула Инга и так громко стукнула отставленной в сторону чашкой, что тонкий фарфор едва не треснул. «Мне тут стало известно...» Меня прошиб холодный пот. Захотелось прижать ладонь к губам Инги и заставить ее замолчать. Я нутром чуяла дело швах. «Что вы так и не провели свадебный обряд на священном для драконов водопаде?» — вкрадчиво закончила Инга и ухмыльнулась. «Не успели?» «Именно», — тут же откликнулся Кайден. «Чувства настигли нас так быстро, что...» «Так почему бы это не исправить?» — перебила Инга и с вызовом сложила руки на груди. «Священный водопад?» «Я слышала от Касси, что есть такая традиция, но я вовсе не...» «Прекрасная идея», — с обворожительной улыбкой проговорил Кайден, прервав воцарившуюся в гостиной тишину. Взоры всех присутствующих обратились в его сторону. «Вот как?» — пробормотала я. Кайден повернулся ко мне и демонстративно положил свою ладонь поверх моей. «Дорогая, я знаю, ты боишься высоты, но...» Я похолодела. В памяти ожили рассказы Касси об этом обряде. По традиции, невеста, стоя на горном выступе водопада, должна была шагнуть вниз, в пустоту. Если ее не подхватывал жених, обернувшийся драконом, она разбивалась. Вот такой тест на доверие. «А если Кайден меня не поймает?» «Оно того стоит», — закончил он, выдернув меня из водоворота панических мыслей. Его пальцы сжали мои. Я без труда поняла, что он имеет в виду. Конечно, ради мира между нашими расами определенно нужно справиться со своими страхами. Но почему все в этой ситуации решается за мой счет? Кристиан просил лишь притвориться чужой женой, а теперь, посмотрите только, мы обсуждаем то реальную свадьбу, то мою возможную гибель в водопаде. Раз Кристиану нужен мир с гномами, пускай сам и прыгает со скалы. Дорогая? Я мрачно вскинула голову, но осеклась, встретившись взглядом с Кайденом. Злость на Кристиана Кажется, я впервые по-настоящему разозлилась на него. Не исчезла. Но стала не такой яркой, будто кто-то приглушил краски на экране. «Прекрасная идея», — выдавила я из себя и даже натянула на лицо что-то отдаленно напоминающее улыбку. «Я всегда об этом мечтала». Уголки губ Кайдена чуть дрогнули, он явно оценил иронию. «Тогда завтра?» Снова влезла Инга, все это время она не спускала с нас глаз. «Вместо приема мы предпочтем взглянуть на старинный драконий обряд, верно?» Барт и Ката, поколебавшись мгновение, закивали. Кажется, их всерьез увлекла идея стать участником какого-то необыкновенного представления. «Демоны ночи, лучше бы они выбрали светский прием».